На вопрос о капстике он пожал плечами. Может, тот и звонил? Андрич не мог вспомнить. У него добрые отношения с общиной беженцев. Люди спрашивают его совета, он делает, что может, чтобы помочь. Даже полиция иногда просит его подсказки. Говоря это, он, не отрываясь, смотрел Фостеру в лицо, провоцируя сержанта опровергнуть его слова. Допросили капстика. Сначала тот сказал, что не помнит об этих звонках. Затем, что часто звонит в различные агентства. «А какое агентство представляет мистер Андрич?» — спросил Фостер. «Он...» Капстик повернулся к своему адвокату, прося подсказки. Его адвокат поднял плечи и развел руками. Мистер Капстик уже так основательно запутался, что адвокат удивлялся, а есть ли вообще смысл в его присутствии на допросе. «Он предоставляет жилье?» — полувопросительно произнес Капстик, внимательно следя за реакцией Фостера. «Вы меня спрашиваете или отвечаете?» Лицо мистера Капстика приняло то высокомерное и даже надменное выражение, с каким он появился на первом допросе. «Я выдвигаю в качестве предположения, что я мог спросить мистера Андрича, имеется ли у него какое-нибудь жилье, подходящее одному из моих клиентов», — выдал он тираду. «Или, может, просто даете ему знать, что нашли очередного подходящего беженца с хорошими перспективами на получение вида на жительство», — вставила Харт. Мистер Капстик плотно сжал губы, и Фостер забеспокоился, что он опять откажется говорить. Капстик говорящий был лучше Капстика молчащего. Пока он говорит, существует возможность, что он сам, того не желая, скажет что-то полезное. «Мистер Андрич не упоминал, что у вас было соглашение по жилью», — возразил Фостер. «А что он говорил?» — спросил Капстик, бледнее так, что даже губы у него побелели. «Вы хотите, чтобы я докладывал вам...» «Что нам рассказал Андрич?» — спросил Фостер, усмехнувшись. Капстик понял глупость своего вопроса и замолчал. Но всем присутствующим было ясно, что он отказался бы признать любые слова Андрича. На следующее утро в половине одиннадцатого Фостер позвонил Рикмену. Боинг-Кост ускользнул. Несмотря на описание фотографий, разосланные в порты и аэропорты, он исчез. Фостер все еще репетировал. «Что ему сказать?» А телефон уже звенел на другом конце линии. Он сочинил эту речь и повторил ее раз 100 в течение последнего часа, но когда Рикмен взял трубку, то сказал только: «Мне очень жаль, босс». Ему не надо было больше ничего говорить. Рикмен понял, что им приходится выпускать Андрича. «Группа наблюдения готова?» — спросил он. «Даже если он позвонит в службу точного времени, мы запишем», — ответил Фостер. «Слежка готова. Если Наталья жива, мы об этом узнаем». «Хорошо», — сказал Рикмен. «Хорошо». Никто из них не рассчитывал обнаружить Наталью здоровой и невредимой, но обнадеживало то, что делается все возможное для ее защиты, в том маловероятном случае, если Андрич оставил ее в живых. «Скоро?» «Максимум через полчаса». «Босс», — замявшись, сказал Фостер, «отдел криминалистики получил совпадение по отпечаткам на шее Грейс». Он услышал, как Рикин судорожно вздохнул. «Это парень, которого мы арестовали в квартире Андрича. Его зовут Теодор Попович. Они проведут повторные сравнения, но это уже формальности. Мы взяли его, Джефф. Мы взяли убийцу Грейс. Нет ли?» — тихо возразил Рикмен. «Пока нет. Оба понимали, что речь идет об Андриче. Может, я смогу кое-чем помочь?» Он почти слышал, как Рикмен вслушивается в его слова. На том конце линии настолько напряженным было молчание. «Помнишь, я назвал Андрича скользким ублюдком? Ну?» В голосе Рикмена была настороженность. «Есть возможность сплести такую сетку, из которой ублюдок не выскользнет». Ли 100 раз вынимал и рассматривал перчатки Андрича.